Седьмая глава. Перебирая бумаги, Егор Александрович случайно открыл одну из старых тетрадей и зачитался. Это был его дневник. Приучая его отдавать отчет в каждом поступке, в каждой мысли, Жером Гуро побудил его когда-то вести дневник. Человек порочное и полное всяких недостатков создания. — говорил своим обычным дидактическим, хотя и мягким тоном старик. И при этом он всегда склонен к фарисейству, к самообману. Отдавать себе отчет в своих помыслах и поступках, отдавать его письменно — это крайне полезно в нравственном отношении. Записывая все, что ты думаешь и делаешь, ты, может быть, не раз покраснеешь за себя. Изложить на бумаге все те низкие, пошлые или преступные мысли, которые бродят в голове, это нелегко, это почти подвиг, вызывающий краску стыда. Но этот стыд полезен. Это исповедь перед собою, и ее значение важнее всего для человека, для его саморазвития, для его самоусовершенствования. Кроме того, если бы хотя известная часть людей вела подобные дневники без лжи и без утайки, наука, а значит и человечество, много выиграли бы. Эти дневники пролили бы свет на человеческую душу. Мальчуган увлекся этой мыслью и стал ежедневно исповедоваться перед самим собой. Долго он записывал в свой дневник все мелочи, все ребяческие проступки, промахи. Потом пребывание в кавалерийском училище, жизнь в полку, светские развлечения заставили его все реже и реже вносить отчеты о себе в эту тетрадь. И, наконец, она забылась совсем. Теперь, случайно найдя ее между другими бумагами, Егор Александрович невольно зачитался ею. Задумался над этими листками, начатыми неверным детским почерком и оконченными твердым почерком мужчины. Перелистывая ее, он мог сразу заметить не только то, как окреп его почерк, но и то, как мало-помалу исчезали грамматические ошибки, как от исповеди о невыученном по лености уроке и от признания в том, что он после обеда допил оставшийся в чьей-то рюмке ликер, он перешел к вопросам о Гамлете и Дон Кихоте после прочтения статьи Тургенева и писал: «Неужели же теоретики Гамлета вечно будут убивать только случайно полониев, когда им хочется поразить преступного короля? Неужели же деятели Дон Кихоты будут всегда сражаться только с ветряными мельницами и со стадами баранов, принимая их за врагов? Неужели вечно плодами и разъедающих сомнений и неиссякаемой жажды деятельности будут самообман, промахи, осечки? Или точно единственный деятель, достигающий цели, это слепая судьба, бессмысленный рок? Кто придет к этому убеждению, тому не для чего жить». Целые страницы из этого времени посвящаются в дневнике уже не признанием в лени, в непослушании, в детских шалостях, а мучительным сомнением, вызываемым тем или другим вопросами. Особенное внимание Егора Александровича остановила теперь одна страничка, написанная в один из приездов его в деревню, когда ему было лет 17. Он писал: «Сегодня утром я забрел в наш родной лес, и меня охватило какое-то отрадное чувство бодрости, здоровья, силы, как будто у меня внезапно расширилась грудь и сделалось глубже дыхание. Здорово, родной! Невольно проговорил я, и на мгновение мне показалось, что он, этот столетний старец, смотрит на меня с улыбкой и шепчет: «Ишь, как вырос!» Мне хотелось и петь, и смеяться, и обнять эти деревья, прильнуть к ним губами. Мне было только грустно, что со мной не было теперь Жерома, моего милого, незабвенного старца. Вечером, придя домой усталый, я прилег и взял Тургенева. Мне хотелось заглянуть в его поездку в Полесье. Боже мой, какие различные ощущения пробуждает в людях одни и те же явления, одни и те же предметы. Тургенев пишет: «Неизменный мрачный бор угрюмо молчит или воет глухо, и при виде его глубже и неотразимее проникает в сердце людское сознание нашей ничтожности. Трудно человеку, существу единого дня, вчера рожденному и уже сегодня обреченному смерти, трудно ему выносить холодный, безучастно устремленный на него взгляд вечной Изиды. Не одни дерзостные надежды и мечтания молодости смиряются и гаснут в нем, охваченные ледяным дыханием стихии. Нет, вся душа его никнет и замирает. Он чувствует, что последний из его братьев может исчезнуть с лица земли, и ни одна игла не дрогнет на этих ветвях. Он чувствует свое одиночество, свою слабость, свою случайность. И с торопливым тайным испугом обращается он к мелким трудам жизни. Ему легче в этом мире, им самим созданным. Здесь он дома, здесь он смеет еще верить в свое значение и в свою силу». Нет, никогда, никогда не пробудет во мне подобного чувства природа, уже потому что я сознаю себя ее царем, сознаю себя выше ее. Мне стоит захотеть, и эти болота сделаются плодоносными нивами. Мне стоит захотеть, и этот столетний лес падет к моим ногам, подрубленный под корень. Она не принижает мои мысли, она не говорит мне о моем ничтожестве. Она, напротив того, напоминает мне о моей силе. Великая бессмертная, она рабыня человека, и он может заставить ее служить ему. Мне кажется, что, смотря только так на природу, мы можем идти вперед. В противном же случае мы обречем себя на вечное нытье, на вечное тунеядство, на вечную покорность законам природы. Законы природы. Разве они не одинаково влияют на людей в известной местности? А между тем, в одних и тех же местностях, бок о бок, развиваются нищие и богачи, неудачники и счастливцы. И все в их жизни зависит от меньшей или большей степени умелости, способности развиваться, гениальности человека. Над этими вспышками страстного юношеского стремления стать выше рока, природы, неведомых сил, невольно задумался теперь Егор Александрович. В нем и теперь жило это стремление, стремление создать из себя человека-бойца, способного помериться с судьбою. Эта струнка звучала в нем всего сильнее. Затем дневник вдруг обрывается. Егор Александрович припомнил то время, когда дневник оборвался. Это было время, когда его старались превратить в светского человека, в хорошего кавалериста. Он стал припоминать это время. Ему досадно было, что он не вел тогда дневника. Дневник рассказал бы ему день за днем все то, что он видел, пережил, передумал. Теперь было бы трудно заполнить этот пробел, припомнить все мелочи, влиявшие так или иначе на характер, на склад убеждений, на те или другие поступки. Сколько раз пришлось бы ему покраснеть, читая эти страницы. А споры с друзьями-студентами в последние 2 года, споры об общественных вопросах, об общем благе, о политике, о средствах борьбы против разных зол. А страстное искание разрешения тысячи сомнений у разных ирвингианцев, пашковцев, умных или глупых искателей духовной пищи, душевной гармонии. Сколько интересного нашел бы он теперь в отчетах о них. Он невольно пожалел о том, что забросил привычку записывать все происходящее с ним и в нем. У него снова явилось желание